Только под утро во дворце Клеопатры наступила тишина. Только под утро затихли звуки пира, и последние гуляки разошлись по своим покоям. Скоро уже начнется новый день. Поднимутся слуги, чтобы растопить кухонные печи, принести воду. Скоро кухонные прислужники отправятся на рынок за свежей снедью. Скоро дворец заживет своей обычной жизнью, праздной и праздничной, суетной и нарядной. Это будет совсем скоро, но пока во дворце царицы удивительно тихо, как бывает тихо на поле боя за полчаса до начала кровопролитного сражения. Но в этот предутренний час не все спали во дворце. В караульном помещении евнух Асменис, могущественный сановник, полголоса разговаривал с начальником дворцовой стражи Делием. «Больше нельзя откладывать», — тихо, настойчиво говорил Асменис, пристально глядя на начальника стражи. «Ты знаешь, что из Рима прибыл этот новый полководец, как его? Кажется, Юлий Цезарь. Клеопатра не глупа. Она обратится к нему за помощью, и тогда у нас ничего не выйдет». «Мне кажется, бледнолицый, ты делаешь из мухи слона», — ответил Делий, лениво потягиваясь. «Вряд ли римлянин станет вмешиваться в наши внутренние распри. У него и без того хватает проблем. Кроме того, у Цезаря здесь совсем немного войск, всего один легион. Он побоится рисковать». «Сколько можно повторять, Делий?» — прошипел евнух. «У Клеопатры достаточно сторонников, достаточно преданных ей войск, чтобы оказать нам серьезное сопротивление. И даже один римский легион — это большая сила. Если этот легион окажется на ее чаше весов, нам с тобой придется несладко. Нужно действовать быстро и решительно, пока на нашей стороне внезапность. Если мы потеряем время, среди наших сторонников начнутся неизбежные сомнения и колебания, а этого никак нельзя допустить. И сколько можно повторять? Не называй меня этим отвратительным прозвищем». «Хорошо, бледнолицый», — усмехнулся Делий. «Итак, чего ты хочешь от меня?» «Я хочу, чтобы ты сейчас же отправился в покои Клеопатры и расправился с мерзавкой». При этих словах лицо евнуха, бледное, как непропеченная лепешка, покрылось каплями пота, в глазах его сверкнула ненависть. «То есть ты хочешь, чтобы я сделал все самое трудное, а сам ты будешь пожинать плоды?» «Не болтай глупостей, Делий», — раздраженно оборвал его евнух. «Самое трудное — это привлечь на нашу сторону жрецов и чиновников, песцов и придворных, всех тех, в чьих руках сосредоточена власть в городе и стране. Настоящая власть в руках воинов. Настоящая власть у того, кому подчинены конница и пехота, гарнизоны городов и команды боевых галер». Голос Делия звучал гордо и высокомерно. «Настоящая власть в руках чиновников», — в полголоса возразил ему Асменис. «Власть у того, кто распоряжается деньгами и провизией, складами и рабами. Впрочем, не будем впустую тратить время. Иди в покои Клеопатры и делай, что должен. Если же ты не решаешься сделать это сам...» «Ты что, бледнолицый, хочешь сказать, что я трус?» — рявкнул Делий, схватившись за меч. И в мыслях этого не было. Евнух смиренно опустил глаза. «Просто нужно действовать быстро, быстро и решительно. И еще раз прошу, не называй меня этим прозвищем». «Хорошо, бледнолицый», — ответил Делий и покинул караульное помещение. В сопровождении двух преданных воинов он пересек внешние помещения дворца, отведенные слугам и стражникам, прошел узким коридором и углубился в личные покои царицы. Перед тем, как подойти к опочивальне, Делий замедлил шаги и оглянулся. Рядом с ним стояли грек Ипполит, молодой бесстрашный воин, отлично показавший себя в сражении с нубийским царем Авокой, и римлянин Кальпурний, ветеран легионов, 50-летний богатырь с изрубленным парфянскими мечами лицом. Оба воина были преданы Делию и не раз доказывали ему свою верность. Делий почувствовал мгновенную робость. Он никогда не трусил в бою, но сейчас ему предстояла не схватка с могучим врагом, с дикими нубийцами или опытными беспощадными парфянами. Сейчас ему предстояло нарушить священную присягу, поднять руку на законную царицу, повелительницу огромной страны. И он понимал, что обратного пути не будет, что в это мгновение решается его судьба. Ему предстояло либо выиграть все, занять высокое положение при дворе юного безвольного царя, разделив власть со Сменисом, либо потерять все, может быть, даже саму жизнь. Делий любил риск. Он часто играл в кости в портовых тавернах Александрии, часто ставил на слепой случай большие деньги. Он любил выигрыш, но никогда не боялся проигрывать. И сейчас ему предстояло сделать самую большую ставку в своей жизни. Так будь что будет. Делий вышел из-за поворота коридора и решительно подошел к двери царской опочивальни. Перед дверью стояли два рослых нубийца с обнаженными мечами. Увидев вооруженных людей, они подняли мечи и шагнули вперед. «Вы что, ослы, не видите, кто перед вами? Это же я, начальник стражи», — проговорил Делий. «Посторонитесь, порождение гиены и гиппопотама». Нубийцы замерли в растерянности. Они узнали Делия, но не смели нарушить приказ и покинуть пост. «Прочь, я сказал», — рявкнул начальник стражи и схватился за меч. Нубийцы переглянулись и отступили от двери. Делий прошел мимо них, но прежде чем открыть дверь, обернулся и молниеносным ударом меча пронзил горло ближнего нубийца. Тот захрипел и рухнул на пол, захлебываясь кровью. В ту же секунду быстрый, как леопард Ипполит, вонзил свой меч в грудь второго стражника. Вытерев меч о край одежды и не убирая его в ножны, Делий вошел в спальню царицы. Клеопатра не спала. Она услышала шум возле двери и забилась в дальний угол огромного ложа, подтянув колени к груди и испуганно глядя на дверь. Худенькая, миниатюрная, она казалась совсем юной. На полу возле ее ложа сидела служанка Фиона, заменившая пропавшую Ириду. Опочивальня была освещена тусклым пламенем факелов. И в этом неровном свете Делий увидел мрачно сверкающие глаза Клеопатры и драгоценные камни ожерелья на ее груди. В сердце стражника шевельнулась странная, непривычная тоска. «Кто здесь?» — воскликнула царица, разглядывая вошедших. «Это ты, Делий?» В голосе ее звучали негодование и царственное высокомерие, но в то же время плохо скрытый страх. «Это ты?» — повторила Клеопатра, негодуя. «Как ты посмел нарушить мой покой? Как посмел ворваться в опочивальню дочери фараонов, владычицы обоих Египтов?» Делий ничего не ответил. Он шагнул к ложу царицы. На пути его возникла служанка. Она попыталась остановить его, защитить свою госпожу. Делий коротко взмахнул мечом, и Фиона, не вскрикнув, упала на мраморный пол, окропив его алой кровью. Это задержало стражника на долю секунды. Клеопатра встала во весь рост, гордо откинула голову, рассыпав по плечам черные кудри, и гневно воскликнула. «Вот как? В моем дворце измена? Ты, кому надлежало оберегать мой покой, нарушил священную клятву, предал свою госпожу, пошел на поводу у жалкого евнуха?» Делий вскинул на нее глаза. Никогда он не видел царицу столь прекрасной. Ее лицо, прежде казавшееся ему неправильным, едва ли не уродливым, теперь поражало гневной, царственной, непостижимой красотой. Делию показалось, что перед ним и впрямь стоит сама Изида. Темные глаза пылали, как два бездонных смарагда, прожигая душу Делия адским пламенем. И едва ли не ярче их пылали три овальных камня в ожерелье Клеопатры. Синий, как предгрозовое небо, зеленый, как полуденное море, и красный, как кровь царской служанки, обрызгавшая его белый плащ и мраморные плиты пола. Делий почувствовал странную слабость. Он медленно, нерешительно поднял меч, и в ту же секунду другой меч обрушился на его шею, рассек ее, и голова Делия покатилась по полу опочивальни. Обезглавленное тело еще секунду простояло, как бы раздумывая, как поступить, и, наконец, тяжело грохнулось на пол рядом с золоченым ложем царицы. А на том месте, где только что стоял Делий, Появился Ипполит с окровавленным мечом в руке. Молодой грек смотрел на Клеопатру полным восторга взглядом. Он опустился перед ней на колени и воскликнул: «Вот мой меч, царица, и вот моя жизнь. Делай с ними все, что тебе угодно, ибо отныне я твой слуга, твой преданный раб. Ради тебя я убью любого, совершу подвиги, перед которыми померкнут 12 подвигов Геракла». «Берегись!» — воскликнула царица, указав юноше на что-то за его спиной. Ипполит, не вставая с колен, развернулся. К нему приближался Кальпурний с поднятым мечом. Все произошло так быстро, что медлительный легионер не сразу понял, кто здесь враг и кто друг, с кем ему следует сражаться. Однако, наконец, до него дошло, что молодой грек, которому он никогда не доверял до конца, убил начальника стражи. «Это предательство, а предательство заслуживает смерти». Приняв решение, Кальпурний действовал решительно и непреклонно. Остановить его было невозможно, как невозможно остановить атакующего носорога. Он поднял меч и шагнул к Ипполиту, чтобы разом покончить с изменником. Однако грек был моложе и проворнее. Вместо того, чтобы вскочить на ноги, чего ждал Кальпурний, он упал на спину и перекатился по мраморному полу, оказавшись за спиной легионера. Кальпурний нанес удар, но меч пронзил пустоту. Опытный легионер, однако, не потерял равновесие. Он развернулся, увидел противника и бросился на него. Ипполит резко согнулся, поднырнул под руку римлянина и отскочил в сторону, оказавшись между ним и Клеопатрой. Кальпурний снова повернулся и встал в боевую позицию. Он хорошо знал Ипполита, видел его в бою и представлял все его достоинства и недостатки. Грек молод и гибок, он подвижен и неутомим, но ему не хватает опыта и расчета. Старый легионер умеет экономить силы и выжидать удобного момента. Он дождется секунды, когда Ипполит утратит бдительность и раскроется. В серьезном бою опыт всегда победит молодость. Римлянин оглядел соперника, чтобы оценить его готовность к атаке, и невольно взглянул на Клеопатру. Глаза царицы словно прожгли насквозь его старое, закаленное в боях сердце. Он растерялся, глубоко вздохнул и попятился. Такого с ним еще никогда не бывало. Он воевал под командой гордого Красса в легионах великого Помпея, и не раз ему приходилось выдерживать взгляды полководцев и легатов, и ни разу он не робел и не терялся под этими взглядами. А сейчас, под взглядом этой молоденькой гречанки, он почувствовал непривычную слабость и растерянность. Он понял, что дарованная ей власть над людскими душами куда сильнее власти полководцев и императоров. Что же это за власть? Что же это за сила, против которой бесполезен испытанный в боях меч? Кальпурний не успел додумать эту мысль. Ипполит увидел растерянность в его глазах, бросился вперед и вонзил свой меч в грудь старого легионера. Римлянин хрипло вскрикнул и грохнулся на пол. Глаза его еще несколько секунд были открыты, и пока Кальпурний не умер, он неотступно смотрел на Клеопатру. Клеопатра с удивлением и страхом смотрела на трупы, разбросанные вокруг ее ложа. Затем она прикоснулась к своему ожерелью и пробормотала негромко: «Ай да, ожерелье, спасибо тебе, Гемарис, спасибо тебе, владычица Хатшепсут. Славную вещицу ты мне подарила». Тут она снова обратила внимание на Ипполита. Молодой грек стоял на коленях перед ее ложем, не сводя с царицы восхищенного взора. Заметив, что Клеопатра обратила на него взгляд, грек заговорил: «Владычица, приказывай. Ради тебя я готов совершить любой подвиг. Готов достать луну с неба или золотые яблоки из сада Гесперид. Только прикажи, я сделаю все, что ты пожелаешь». «Да-да, я это уже слышала», — проговорила царица, слушающая его не очень внимательно. Клеопатра напряженно думала, что следует предпринять в первую очередь. Она избежала непосредственной опасности, но это отнюдь не победа, а только кратковременная отсрочка. Как только Асменис узнает, что покушение на ее жизнь провалилось, он примет все необходимые меры и доведет начатое до конца. Конечно, у нее есть ожерелье, но неизвестно, на кого и как сильно оно действует. И уж наверняка оно бессильно перед евнухом. Да, у нее есть ожерелье, но у нее почти нет преданных надежных войск. Те части, на которые она может положиться, во главе которых стоят преданные ей люди, находятся сейчас слишком далеко от дворца. А дворцовая стража ненадежна. Она в этом только что убедилась. Конечно, у нее есть Ипполит. Грек только что доказал свою преданность, готовность отдать за нее жизнь. Он силен, предан, бесстрашен, но, откровенно говоря, не блещет умом. А ей сейчас нужен умный, опытный советник. Тут царица вспомнила, что этим утром велела прийти во дворец Гемарису. При расставании она дала жрецу свой перстень, который откроет ему двери дворца. Вот кто поможет ей советом. Жрец умен, опытен в интригах и посвящен в храмовые тайны. Только сможет ли он пройти к ней в покое? Ведь у Асмениса повсюду свои глаза и уши, а дворцовая стража перешла на сторону мятежников. Клеопатра подняла взгляд на молодого грека и проговорила повелительным тоном. «Отправляйся к задним воротам дворца. Перед рассветом туда должен прийти жрец из города мертвых по имени Гемарис. Приведи этого жреца ко мне». Арина не пошла на обед. Добравшись до своей каюты, она ощутила желанную прохладу. Кондиционер работал на полную катушку. Хорошо бы поплавать в бассейне, но сил нет тащиться на верхнюю палубу. К тому же в бассейне плавают англичане, а второй бассейн с джакузи прочно оккупировала та самая компания молодящихся русских дам. И ни за что оттуда не выйдут, хоть тресни. Она сполоснулась под душем, а потом прилегла. И неожиданно заснула, крепко и без сновидений. Разбудил ее стук в дверь. Это стюарт принес фен. Арина так удивилась, что даже не поблагодарила его спросонья. Он что-то сказал по-гречески и прижал руки к сердцу. «Лучше поздно, чем никогда», — ответила Арина. Взглянув на часы, она с изумлением поняла, что проспала 4 часа и что скоро ужин. Странно, раньше на нее никогда не находила такая сонливость. Арина вымыла голову, высушила волосы феном и заколола их высоко на затылке. Получилось вполне прилично. Неожиданно ей захотелось поужинать в ресторане, чтобы играла музыка и вышколенные официанты суетились вокруг. В конце концов, имеет она на это право. Деньги за путевку плачены немалые. Она достала из шкафа платье, то самое, в котором ходила к Ленке на свадьбу. Платье было не слишком длинное, коктейльное, однако очень открытое, на бретельках. Арина представила насмешливые взгляды, которыми будут обмениваться туристы за ее спиной. Такую плоскую грудь обнажать не рекомендуется. И накинула на плечи легкий шелковый шарф. Так, уже лучше. Она полезла в косметичку за помадой, и в руку упала та самая синяя стекляшка, что всучил ей старик в Медине. Она сжала ее в руке. Судя по тяжести, все же это камень, а не стекляшка. Арина протерла камень ваткой, смоченной духами. Оправа стала чище, а камень засиял синим неярким светом. Сверху в оправе была петелька. Да это же кулон. Арина повесила его на цепочку, камень лег чуть выше груди. Он не холодил и не царапал кожу, цепочка не тянула шею. Арине было вполне комфортно. Войдя в ресторан, она сказала метрдотелю: «Я одна и хотела бы поужинать». «Разумеется, мадам». Он склонил на бок голову с тщательно уложенными волосами. Столик был расположен очень удобно. Не в центре и не в самом углу Арина могла видеть весь зал. Вся русская группа была здесь. Вон хохочут те самые дамы, усиленно делающие вид, что они молодые и раскрепощенные. Вон давешняя надутая важная пара. На жене нынче платье из золотистого шелка, который так переливается и искрится, что глаза слепит. Старуха Центер тоже здесь, гляди-ка, и она в бриллиантах. Ну, это хоть надевает их только вечером, как полагается. И по-английски чешет бегло, молодец. Официант принес закуску, и Арина набросилась на еду, потому что от голода сводила желудок. В процессе ужина Арину сердечно приветствовал веселый рыжий англичанин. Тот самый, что едва не окатил ее утром апельсиновым соком. Метродотель подходил несколько раз. Официанты суетились вокруг, так что она несколько утомилась от такого внимания и после кофе решила подышать воздухом на палубе. «Добрый вечер!» — услышала она сзади голос того самого надутого мужа, своей внушительной жены, и поморщилась. Вот притащился, разговаривает с кем-то. «Какая вы молодец, что не поехали на экскурсию в Карфаген!» — продолжал мужчина, остановившись. Арина скосила глаза. «Больше никого рядом не было. Так значит, это он с ней разговаривает?» «Что вы имеете в виду?» — весьма холодно поинтересовалась она. «Ужасная жара», — начал живописать он. «Солнце палило нещадно, воды взяли с собой мало, да еще и автобус на полпути сломался. И в результате увидели какие-то жалкие развалины. Да что я, старых камней не видел, что ли?» «Сочувствую», — усмехнулась Арина. «А вы куда ездили?» — не отставал он. «Я была в Медине», — ответила Арина чистую правду. «Это старая часть Туниса, очень интересно. Настоящий Восток. Прямо как в сказках «Тысяча и одна ночь». Она умолчала о грязи и гвалте, о жуликах-таксистах и о своем ужасе, когда поняла, что заблудилась. «Вот я же говорю, что вы умница», — воскликнул ее собеседник с подозрительной горячностью. Арина взглянула на него более внимательно, и вдруг, хоть она вовсе этого не хотела, душа его раскрылась перед ней. Все его желания, чаяния и помыслы оказались видны, как будто лежали на ладони. Чиновник средней руки. Работа мало того, что неинтересная и нетворческая, да еще и неперспективная, потому что давно уже он достиг предела своей карьеры. И сидит на своем месте только потому, что держит его начальник. А вот сменят начальника на другого, о чем разговоры идут уже давно, и его тоже попросят с насиженного местечка. Годы идут, рядом жена, опостылевшая своим командованием, вечно она руководит, вечно она всем недовольна, вечно она чего-то требует. В доме чего только нет, а ей все мало. А ему хочется обычной простой ласки, чтобы женщина молодая была рядом, чтобы любила его и понимала. Да не такая, как эти все девки, вульгарные да жадные, им только деньги подавай. А вот эта Арина совсем другая. Есть в ней что-то особенное, и как это он раньше ее не замечал? Арина на миг зажмурилась и тут же открыла глаза. Наваждение не проходило. Этот тип явно на нее запал. С чего это вдруг, интересно бы знать? Он придвинулся к ней ближе и сделал попытку погладить по руке. Арина резко отшатнулась. Легкий шарф слетел с ее плеч и, подхваченный ветром, улетел бы в море, если бы не схватил его в прыжке еще один член русской группы. Этот тоже был с женой. Оба невысокого роста, гибкие и спортивные, все время пропадали в тренажерном зале. «Потрясающе!» — совершенно искренне сказала Арина, принимая шарф. «Вы были великолепны!» «Приходите на тренажеры, научу вас на них заниматься», сказал спортивный мужчина, за что получил ненавидящий взгляд от ее собеседника. «Григорий!» — послышался рядом голос его жены. Да вот она и сама, собственной персоной, вся в золотых блестках. «Ты где это пропадаешь? Мы же на концерт хотели идти, я место заняла». «Иду», — пробурчал муж, с сожалением отрывая глаза от Арины. «Воздухом нельзя подышать минуту». На этот раз в глазах важной дамы проступило узнавание. Она окинула Арину с ног до головы пренебрежительным взглядом. Точнее, хотела так сделать, но пренебрежение у нее не получилось. А получилась самая настоящая злость. На мужа, который посмел ослушаться. На эту девицу, которая посмела покуситься на ее собственность. На эту теплую ночь, на небо в звездах, на море внизу. Настал черед Арины равнодушно дернуть плечом и отвернуться. «Правильно вы их отшили», сказал возникший рядом еще один член группы. «Этот тоже потерял где-то свою жену». «Не хотите поиграть в казино?» — спросил он. Арина взглянула ему в глаза, думая, что наваждение не повторится. Но нет, этот мужчина тоже стал ей ясен. Этот был не так плох. Просто расслабляется человек в отпуске. Жена женой, а нужно ведь и с другими пообщаться. Непонятно только, от чего он выбрал ее, Арину». «Некоторым женщинам очень идет быть в отпуске», — ответил он на ее невысказанный вопрос. Приезжает такая замотанная, незаметная, а проходит 3 дня и расцветает, а все думают, где же раньше были наши глаза? Так пойдете в казино?» «Может быть, попозже?» — улыбнулась Арина. «Подышу пока. Вечер уж очень хорош». И он понял, что она хочет остаться одна, и ушел. Арина загляделась на далекие огоньки и на лунную дорожку на море. Но ее одиночество тут же было нарушено еще одним индивидуумом. Кто-то кашлянул над ухом. Она медленно обернулась и увидела, что рядом стоит Ермолай. Вот уж радость так радость. Очевидно, эти чувства ясно отразились на ее лице, потому что он потоптался немного на месте, прокашлялся и сказал: «Ну, это, я, конечно, извиняюсь за экскурсию. Я в самом деле напутал со списками». И поскольку Арина молчала, он продолжал: «Может, мы пойдем куда-нибудь выпьем?» «С чего это вдруг?» — холодно спросила Арина. «Вы же сказали мне, что не боитесь, даже если я пожалуюсь самому Господу Богу». Он поморщился и потер щеку, как будто болел зуб. Потом поднял глаза на Арину и стал ей ясен. Впрочем, она уже составила о нем представление утром, и оно было верным. «И что хорошего в этой тёлке?» — думал Ермолай. «Вида никакого, а вот чем-то цепляет. Пригласить в бар, подпоить, а там и в койку. Еще и благодарить потом станет. Небось, нечасто ей такое перепадает». «Пошёл вон!» — крикнула Арина, задохнувшись от ненависти. «Не смей ко мне приближаться, мразь!» «Ну-ну!» — на миг проступила в его лице прежняя наглость. «Ты не очень-то...» И тут же возник сзади тот самый мужчина, спортивный, худенький, кто звал ее заниматься на тренажерах. Очень быстро он завел Ермолаю руку за спину, так что тот взвыл от боли. «Отпусти, отпусти, гад!» «Ага, сейчас!» Его противник перехватил руку поудобнее, отчего Ермолаю, надо полагать, стало еще больнее, и он выругался матом. Одним ловким движением мужчина поднял довольно грузное тело Ермолая и положил его животом на палубное ограждение. «Тихо», — сказал он, — «не шевелись, а то свалишься. И хоть дерьмо, как известно, не тонет, но ты камнем ко дну пойдешь». Арине было видно, как мертвенно побледнел Ермолай. «Решайте», — обратился к ней мужчина. «Одно ваше слово, и он полетит в воду». «Да я бы с радостью», — вздохнула Арина. «Уж больно мерзкий тип». «Но у вас ведь будут неприятности, о нем-то никто не пожалеет, но вот круиз может сорваться». Мужчина рывком сбросил Ермолая на палубу. Тот на четвереньках попытался уползти в другую сторону. «Браво!» — это рукоплескала в сторонке старуха Центер. «Давно уже так не радовалась. Этот тип надоел мне смертельно. Хорошо, что нашелся человек, который указал ему его место». Мужчина поклонился дамам и ушел. «Вы, деточка, очень переменились», — сказала старуха, подойдя к Арине ближе. «И что?» — с вызовом спросила Арина. «Ничего», — старуха смотрела в упор. «Просто будьте осторожны и осмотрительны. Только и всего». «Она права», — подумала Арина и отправилась в каюту, чтобы поразмыслить над всеми событиями. В каюте ее ждали свежие цветы на столе и чистота, и полотенце было сложено белым лебедем, и на расстеленной кровати лежали ее пижама и шоколадка на подушке. Стюарт расстарался вовсю. Арина уже перестала удивляться. Хотя кошке было постелено на стул сложенное махровое полотенце, она только презрительно фыркнула, проходя мимо, и улеглась в постель к Алене. Ощущая под боком теплое пушистое тельце, Алена крепко заснула с мыслью о том, что все наладится. Не может не наладиться. Слишком долго она ждала этого шанса, чтобы отступиться без борьбы. «Мурр», — говорила кошка. «Разумеется». Алена проснулась от того, что кто-то мягкой лапой трогает ее за плечо. Потом чей-то холодный нос ткнулся ей в щеку. Кошка сидела рядом на подушке. «Вставай», — прочитала Алена в изумрудных глазах. «Тебя ждут великие дела». Или примерно в таком роде. На улице сегодня ярко светило солнце. Было непривычно тепло для сентября, и Алена решила не брать надоевший плащ. Вполне можно обойтись костюмом. У нее есть приличный оливкового цвета, очень идет к глазам. Пока Алена собиралась, кошка Патти сидела на табуретке и внимательно за ней наблюдала. «Как тебе?» — спросила Алена, крутясь перед зеркалом и аккуратно нанося на губы помаду. «Нравится?» Кошка фыркнула и отвернулась. «Ну-ну», — усмехнулась Алена. «Завидуй молча». Кончик черного хвоста дрогнул презрительно. «Было бы кому завидовать». «Патька, не вредничай», — обиделась Алена. «Что не так?» Кошка мягко спрыгнула с табуретки и покатила по полу какой-то предмет, в котором Алена узнала тот зеленый камень, что сняла у нее с ошейника. «А что?» — сказала она, прикрепляя камень на цепочку. «Пожалуй, сойдет вместо кулона». Камень отлично смотрелся в вырезе костюма. «Дай поносить», — сказала Алена. «Мы же подружки». Клеопатра дала понять, что она не против. Сегодня ее «Мерседес» стоял у подъезда. Водитель, заметив ее, из машины, конечно, не вышел, но дверцу все же приоткрыл. Алена помедлила у подъезда, и ее ожидание было вознаграждено. Из проезда вырулил знакомый микроавтобус с нарисованной румяной красавицей на боку. «Ваня!» — закричала Алена, бросаясь на перерез машине. «Ваня, подожди!» Краем глаза она успела заметить лицо своего водителя, опрокинутое, с отвешенной челюстью, но пробежала мимо, не сказав ни слова. Автобус притормозил. Ваня высунулся из окна с улыбкой, которая по мере приближения Алены становилась все более задумчивой. «Подвезешь, Ваня?» — спросила она. «Подвезу», — сказал он, оглядел ее внимательно и открыл дверцу. «Алена Дмитриевна!» — осмелился вякнуть идиот из «Мерседеса», но Алена сделала вид, что не слышит. Ваня всю дорогу молчал и поглядывал на Алену. Горячего батона сегодня не предлагал. «Ваня», — сказала она, когда машина остановилась возле здания фирмы, — «я вообще-то тут директором работаю». «Ну, я так примерно и думал», — протянул он. «Сразу понял, что непростая вы женщина». «Ваня, пойдешь ко мне персональным водителем?» — попросила она. «Вань, мне люди надежные нужны». «Пойду», — улыбнулся он и добавил, чуть помедлив, — «раз уж вы так просите». «Значит, приходи завтра в отдел кадров. Скажешь, что от Алены Дмитриевны», — затараторила она, — «вместо Прокопенко». Охранник при виде ее встал с места лениво. «Здрасте! А что это вы транспорт решили поменять?» И тут же согнулся, потому что Алена, коротко, не примериваясь, ткнула его кулаком в живот. Конечно, не так получилось сильно, как в свое время у Васеньки, да и охранник здоров, пузо пивное. Однако кое-что он почувствовал. «Как стоишь?» — прошипела Алена. «Как встречаешь? Надоело в приличной фирме работать? Тогда в магазин поступи продуктовый. Будешь корзинки таскать и со старухами ругаться». «Виноват, Алена Дмитриевна!» — охранник хватал ртом воздух. «Не повторится». Алена его не слышала. Она вошла в лифт и поднялась на свой этаж. И сразу столкнулась с коммерческим директором. Он разговаривал с кем-то по телефону и не сразу на нее посмотрел. А когда посмотрел, то выключил телефон и уставился на Алену долгим взглядом. «Доброе утро, Валентин Петрович», — сказала Алена. «Что это вы не у себя?» С этим человеком у нее установились сложные отношения. С одной стороны, он работал вместе с ее отцом, был его правой рукой и мог бы очень ей помочь. Человек он был, несомненно, умный и знающий. С другой стороны, хоть он и не хамил ей напрямую, Алена чувствовала, что он относится к ней с пренебрежением. Сейчас он смотрел на нее очень внимательно, потом вежливо поздоровался. «Так собрание же сейчас», — сказал он. «Вас ждали». «Собрание?» — удивилась Алена. «Кто вам сообщил?» «Валерия позвонила». «А скажите, этот релиз вы когда получили? После обеда?» — спросила Алена, уже догадываясь, что дело плохо. «Да нет, вчера утром, часов в 11», — спокойно ответил он. Алена прижалась к стене, чтобы не упасть. Эта зараза-секретарша все сделала нарочно. Она же просила разослать релиз после обеда, чтобы его не увидела Мариана. Так нет, это послала его утром, И теперь Мариана за целый день сумела подготовиться. И сама созвала собрание акционеров. Секретарша звонила всем от ее, Алены, имени. Все пропало. Все теперь будут против нее. Но Алена не сдастся без борьбы. Все ждали ее в зале для заседаний. Мариана Юрьевна, Вадим и еще человек 20 мелких акционеров из числа старейших сотрудников фирмы. Алена пошла по проходу, разговоры стихли, и все взгляды остановились на ней. Она выпрямила спину и шла ровной походкой, высоко подняв голову. «Прежде всего», — сказала она, усевшись на свое место во главе большого стола, «прежде всего мне хотелось бы напомнить вам, что по уставу на собрании могут присутствовать только держатели акций. В противном случае собрание будет считаться неправомочным». «Что?» — закричала Мариана, вскочив с места. «Да как ты смеешь? Да что ты о себе возомнила?» «Мариана Юрьевна», — кашлянул появившийся рядом с ней коммерческий директор. «Уж простите, но таков закон. Мы сами составляли этот устав, так что будьте любезны подождать в соседней комнате». Мариана смотрела на него. Щеки ее становились малиновыми от ярости. «Маман», — неожиданно подал голос Вадим, — «так будет лучше». Она поглядела на него с таким выражением, с каким верно Цезарь смотрел на своих убийц. «И ты, Брут!» Но встала и вышла молча. «И вы, Валерия, идите тоже», — сказала Алена секретарше, копошащейся в уголке у кофеварки. «Но как же? Но кофе!» — всполошилась она. «Вот без вашего кофе мы точно обойдемся», — сказал Вадим и засмеялся. Алена начала свою речь. Она говорила спокойно и кратко о том, что в компании наступают тяжелые времена, и что если сейчас не начать работать, забыв о мелких ссорах и неурядицах, то на компании можно будет поставить крест. Она не хочет терять то, что так долго создавал ее отец, и надеется, что старейшие сотрудники ей в этом помогут. В противном случае компания разорится, ее продадут за бесценок, и никто не получит от этого никакой выгоды. Ее слушали. Не то чтобы принимали ее слова на ура, но слушали серьезно, вдумчиво и внимательно, без презрительных ухмылочек и перешептываний. «Вот и все, что я хотела вам сказать». Алена перевела дух и хотела отпить минеральной воды из стакана, но вспомнила, что воду эту наливала секретарша Валерия и решила воздержаться. «Еще подсыплет что-нибудь мерзкая баба, потом сутки из туалета не выйдешь». «Предлагаю обсудить создавшуюся ситуацию прямо сейчас», — сказала она хрипло. «Согласен». Коммерческий директор встал со своего места и подошел к Алене. Она поняла, что сейчас ее разгромят по всем статьям. «Я с вами», — сказал он, наклонившись так, чтобы не слышали остальные. Алена едва успела совладать со своим лицом, глаза сами вылупились от удивления. «Я должен извиниться перед Аленой Дмитриевной», — начал оратор. «А также перед всеми вами. Я пошел на поводу у предвзятого, некомпетентного человека. Я позволил вовлечь себя в гнусную интригу, волей-неволей вмешался в дрязги и склоки. В результате вместо работы я, как и весь коллектив компании, занимался сплетнями и саботажем. Вместо того, чтобы помочь Алене Дмитриевне на первых порах, мы спокойно наблюдали, как она бьется, как рыба об лёд, натыкаясь везде на глухую стену хамства и недоброжелательства». Алена следила теперь только за своим лицом, стараясь удержать на нем отстраненное выражение. Ее сотрудники этого сделать не смогли. Алена заметила на их лицах смятение, граничащее с изумлением. Все ясно. Подученные Марианой, они должны были Алену уничтожить. То есть держателем акций она, конечно, осталась бы, но собрание вправе сместить ее с поста руководителя компании. Так они и собирались сделать. Но, судя по речи коммерческого директора, все пошло не по плану. «Признаюсь, что меня подкупили». В этом месте своей речи Валентин Петрович обернулся к двери, за которой скрылась Мариана Юрьевна. Наверняка она включила громкую связь и теперь слышала все, что происходит в зале заседаний. «Мне обещали, что когда Алена Дмитриевна уйдет с поста руководителя, то есть когда мы с вами, своим отвратительным отношением, вынудим ее это сделать, я займу место директора компании. Не скрою, пост этот для меня привлекателен, но не такой ценой. Дело в том, что компания действительно находится на грани разорения. Я прочитал релиз и долго думал, как ее спасти. У меня есть кое-какие идеи, так что если мы сейчас будем единодушны в своих решениях, то возможен положительный итог. Я знаю, что с вами была проведена предварительная работа, что вам всем, так же, как и мне, были обещаны всяческие блага и повышение по службе. Заявляю вам со всей ответственностью, этого не будет. Своей политикой госпожа Стогова... Он мотнул головой в сторону Вадима, чтобы Мариану не перепутали с Аленой. Своей политикой она только губит компанию. Акции дешевеют, и ничего, кроме неприятностей, нам это не принесет. Не говоря уже о том, что если фирма разорится, весь штат людей просто окажется на улице. Алена испытующе глядела в лица. Кое-кто отводил глаза, кое-кто держался спокойнее. Сильно было влияние Марианы. Некоторые растерялись. Договорено было по-другому. Теперь же выступление Валентина Петровича смешало все карты. Потом еще кто-то говорил, после чего решили голосовать. 40% у Алены. С акциями Валентина Петровича и еще кое-кого наберется едва 50. «Вадим», — упавшим голосом спросила она, — «вы, конечно, против?» «Нет, отчего же». Вадим отвернулся от окна, куда он рассеянно смотрел до этого. «Я за». За стеной послышался грохот. Очевидно, его мамаша в ярости ломала стулья. После голосования все стали расходиться. «Спасибо вам», — тихо сказала Алена Валентину Петровичу. «Я должен был сделать это раньше», — вздохнул он. «Хотя я только сегодня убедился, что вы способны занять место вашего отца. Я зайду попозже, поговорим о делах». «Разумеется». Алена дружески улыбнулась ему и открыла дверь своего кабинета. И едва успела отпрянуть, потому что в голову ей полетел дырокол. «Ты!» Мариана была уже не малиновая от ярости, а просто черная. «Ты, шавка подзаборная! Ты думаешь, меня победила? Да я! Я тебя в порошок сотру!» «Хватит, маман!» Вадим протиснулся вслед за Аленой в кабинет. «Умерь свой пыл, это уже неинтересно». «Это хорошо, что вы со мной запросто, на «ты», — улыбнулась Алена. «Можно я буду звать вас мамой?» Вадим искренне расхохотался. Мариана Юрьевна взглянула Алене в глаза и попятилась. Так, задом, она дошла до двери и аккуратно прикрыла ее за собой. «Валерия, зайдите ко мне», — сказала Алена, усевшись за стол. Секретарша явилась тотчас же, вид у нее был испуганный. «Так, манатки свои собрала, раз, два и на выход», — отчеканила Алена. «Чтобы через 2 минуты духу твоего в приемной не было». «Меня нельзя уволить», — заверещала секретарша испуганным зайцем. «Я мать-одиночка». «Вот как?» — Алена подняла брови. «А кто вам сказал, что я вас увольняю?» «Зайдите в хозяйственный отдел. Там вам что-нибудь подберут. Надеюсь, полы мыть вы сумеете лучше, чем завариваете кофе. Все, прощайте. И чтобы я на своем этаже вас больше не видела». «Браво, сестричка!» — Вадим хлопнул в ладоши. «Правильно сделала. Незачем эту подлипалу мамашину тут держать. И вообще, ты сегодня молодец. Очень здорово собрание провела». Он подошел ближе и окинул Алену пристальным взглядом, в котором сквозил несомненный мужской интерес. «Красивая у меня сестра», — проговорил он. «Как-то раньше не замечал». «Что это с ними со всеми?» — подумала Алена. «Один вдруг уверился, что я могу управлять компанией, другой отпускает мне комплименты, даже этот пузан-охранник, и тот зауважал. Но от кого я не ждала, так это от Вадима. Против собственной матери пошел». Вадим, между тем, неожиданно положил ей руки на плечи и вдруг поцеловал. «Ты что?» — изумленно закричала Алена, едва вырвавшись. «Ты что это выдумал? Мы же все-таки брат и сестра единокровные». «А за это, сестричка, не волнуйся». Вадим махнул рукой и рассмеялся желчно. «На самом деле мы с тобой не родня. Видишь ли, Маман нагуляла меня еще до свадьбы, оттого и поторопилась в свое время выскочить замуж за твоего отца». «Он знал?» — спросила Алена, обалдев от такой новости. «Он-то? Да нет, конечно. Маман сумела запудрить ему мозги, а мой дед тогда, 20 лет назад, работал в Смольном. Он сумел как-то протолкнуть бизнес зятя, правда, потом вскоре умер. Так что в конечном итоге все было по справедливости. Папаша находился в полном неведении. Откровенно говоря, ему было все равно, есть у него сын или нету. Для него главное было — это его компания». «Понимаю», — кивнула Алена. Таким она и помнила своего отца, озабоченным только своими собственными проблемами. До семьи ему не было никакого дела. «Так что я бастард», — усмехаясь, сказал Вадим. «Без роду, без племени. Ублюдок, как назвал меня неродной папочка». «Он так и сказал?» — напряглась Алена. «Да, но не мне, а маман. Он, понимаешь, что-то стал болеть и пошел в клинику, куда мы все приписаны. А там какая-то сволочь-докторша открыла ему глаза. Маман захотела подгадить. Предъявила ему анализы, объяснила все про группу крови и выходило, что никак я не могу быть его сыном. Он и поверил, заболел от злости». Алена подумала, что жизнь хорошо отомстила ее отцу. Сначала бросить свое родное дитя, а потом узнать, что всю жизнь растил чужое. «Они так орали друг на друга, что слышно было по всей квартире», — продолжал Вадим. «Маман кричала, что он ничего уже не сможет сделать, раз фактически я его сын. А на следующий день он умер. Прямо дома». «Да?» — удивилась Алена. «И отчего?» «Ну, не думаешь же ты, что маман удушила его подушкой, как Меньшиков Петра Первого», — усмехнулся Вадим. «Она хоть женщина с активной жизненной позицией, все же физических сил у нее не столько. Доктора сказали, что сердце не выдержало, сильно папочка расстроился, что его столько лет за нос водили. А когда стали разбираться с завещанием, то выяснилось, что фирму он оставил нам с тобой пополам. Маман и взъелась, потому что она про тебя никогда в жизни не слыхала. Не говорил он, что у него в Заволжске семья была». «Он это сделал нарочно», — поняла Алена. «Думал, оставит фирму двум детям. Одна дура деревенская, второй мальчишка совсем. Загубят они компанию, и никому ничего не достанется. Эх, папочка, нету у меня к тебе добрых чувств». «Может, пойдем куда-нибудь посидим?» — спросил Вадим. «Мне работать надо», — мягко ответила Алена. «А кофе хочется», — капризно протянул он. «Хотя хорошо, что ты эту уродину уволила. Нужно, чтобы в приемной симпатичная девушка сидела. Как-никак, это лицо фирмы». «Вот ты этим и займись», — посоветовала Алена. «Свяжись с агентством, проведи собеседование с претендентками, только чтобы на работу не опаздывала». Когда он ушел, Алена решила немного освежиться. Расчесала волосы, глядя в зеркало, подмазала губы. Зеленый камень сверкнул на груди приветливым блеском. Спала Алиса плохо. Снился ей детский театр, где в студенческие годы она подрабатывала на утренниках. В основном это были роли самые незаметные, третьего плана, без слов. В «Золушке» — четвертой крысой, когда карета превратилась в тыкву, в «Репке» — жучкой, а в «Диких лебедях» Андерсона — одиннадцатым лебедем. Однако встала она рано и была непривычно бодра. Не звенела в ушах, не тянула затылок и ужасно хотелось есть. Но не геркулесовую кашу без молока и масла и не синий обезжиренный творог, а что-нибудь посущественнее. Холодильник, однако, ничем не порадовал. И кофе тоже, как назло, кончился. Алиса, однако, не слишком огорчилась. Сегодня ничто не могло вышибить ее из седла. «Вот что я сделаю», — сказала она своему отражению в зеркале. «Театр я попробовала, рекламу тоже. Осталось только телевидение. Да не стану никому звонить, а поеду прямо сейчас». Наталья Юрьевна советовала никогда не опускать руки. Однако, когда она доехала до здания, где размещался канал телевидения, ее решимость поколебалась. Прежде чем позвонить знакомой редакторше, с которой она совсем недавно столкнулась на какой-то тусовке, Алиса решила позавтракать. Напротив мигала вывеска «Бистро». Раньше Алиса никогда не ходила в такие заведения. Кто их знает, на чем они там жарят мясо и чем поливают салаты, но сейчас есть хотелось ужасно. В «Бистро» оказалось неожиданно чисто. Не пахло подгорелой картошкой и чесноком. На завтрак тут предлагали сырники или блинчики с разными начинками. «Как творог надоел», — подумала Алиса и заказала блинчики. «С медом, с вареньем, с творогом, с капустой», — перечисляла официантка. «С мясом», — решительно прервала ее Алиса. «И сметаны побольше». После этих слов она недоверчиво прислушалась к своему правому боку. Но привычная боль не ворохнулась. Блинчики были изумительные. Алиса расправилась с ними быстро и заказала еще большую чашку кофе со сливками и, страшно подумать, пирожное. За этим преступным занятием и застал ее Димка Петряков, старый приятель еще по театральному институту. Димка учился на искусствоведческом, с трудом окончил, зарабатывал мелкими статейками и рецензиями в разных журналах, потом вдруг решил удариться в писательство, накропал пару-тройку детективов из милицейской жизни, которые неожиданно ушли в народ, и даже один шустрый режиссер снял по ним дешевый сериал, который, в свою очередь, окупился старицей. Занятые в нем актеры все без исключения стали звездами, а Димка, недолго думая, писательство бросил и занялся исключительно телевизионными сценариями. Сначала он строчил боевики и детективы, потом перешел на слезливые дамские мелодрамы. Алиса как-то видела одну. Хватило ее на две серии, на третьей скулы свело от скуки. Но Димке при встрече она ничего не сказала. Зачем человека обижать? Да он, кстати, и не обиделся бы. Девиз Дмитрия Петрякова был «Чего надо, то и напишем, лишь бы денежки платили». Они встретились глазами, и Димка тут же обрадованно заорал. «Алиска, рад тебя видеть!» И это было правдой. Димка был человеком искренним, общительным и невредным. Он немедленно подсел к ней за столик и махнул рукой официантке. «Слушай, отлично выглядишь», — сказал он, всмотревшись в Алису. Ей стало приятно. Все знали, что Петряков не бабник, есть у него жена и дочка, которую он обожает. Пустых комплиментов дамам он не отпускает, говорит, что видит. А если видит плохое, то промолчит. «А ты чего тут делаешь?» — спросил он, приняв из рук официантки чашку кофе и булочку с маком. «Приятеля жду», — ответила Алиса, чтобы не говорить о своем бедственном положении. «Хотя, возможно, Димка сможет ей помочь. Он тут всех знает». «Ага, приятеля», — усмехнулся Димка, вылокав за раз полчашки кофе. «Здесь, милая моя, только по делу свидания назначают». Алиса улыбнулась как можно загадочнее, а сама подумала, что может отбросить конспирацию и рассказать Димке все как есть. Все же они дружили когда-то. Но что-то ее остановило. «Постой, постой!» — Петряков отложил надкушенную булочку. «Так ты к Свечкину, что ли?» «Какому еще Свечкину?» — от неожиданности открестилась Алиса. «Шуру Свечкина не знаешь?» — прищурился Димка. «Алиска, ты же у него раньше в рекламе снималась». «Так то когда было?» — проворчала Алиса. Она вспомнила, как буквально несколько дней назад Свечкин прочитал ей целую лекцию о том, что она, Алиса, в рекламе сниматься никак не может по причине своего возраста и неизвестного широкой публике лица. «Ну-ка, поверни так еще раз голову», — потребовал Димка. «Так, теперь встань и пройдись». «Да зачем?» «Надо», — загадочно улыбнулся он. «Так, теперь оглянись через плечо, рукой махни». «Все, дело сделано». Он уже нажимал кнопки мобильного телефона. «Шура?» — заговорил он в трубку. «Я, кажется, нашел то, что тебе нужно. Ты мне должен». «Что?» — он послушал и засмеялся. «Ладно, свои люди, сочтемся. Кто она?» «Увидишь. А вот сейчас сразу и придем. Распорядись там, чтобы пропустили». «Димка, ты что задумал?» Алиса махнула рукой официантке, чтобы принесла счет. «Имей в виду, к Свечкину я не пойду ни за какие пряники. Да он меня и не возьмет». «Он? Не возьмет?» — изумился Петряков. «Да он на коленях тебя умолять станет, чтобы ты согласилась». «Да с чего это вдруг?» — Алиса потеряла терпение. «А вот увидишь». Димка был сама таинственность. Хочешь, поспорим на бутылку коньяка?» «Да я тебе и так поставлю». «Договорились». Димка бросил на стол деньги и потащил Алису к выходу. «Мы к Свечкину», — сказал он охраннику на входе. «На кастинг?» — уточнил тот, уткнувшись в какой-то список. «Какой кастинг?» — завопил Димка. «Все уже решено и подписано». Они пробежали по коридорам. По дороге Димка сообщил, что Шуре Свечкину подфартило. Его наняли снимать сериал. Денег на пилотный выпуск отвалили прилично. В главной роли, ну, это, Сковородникова. «Это?» — удивилась Алиса на бегу. «Она же в Москве снимается у всяких там крутых». «Ага, только она там с кем-то поругалась, нашла нового спонсора, и решили они взять Свечкина режиссером. Он, конечно, согласился. Отчего не попробовать, если деньги есть? Но все же спонсор денежки считает, отчета требует. А эта звездулька московская такую цену заломила за день съемок. Мама, не горюй. А ты на нее здорово смахиваешь, особенно со спины, сбоку». «Подожди», — сказала Алиса, остановившись у зеркала. «Дай настроиться». Она причесалась, мазнула по губам помадой и напустила на лицо равнодушно спокойное выражение. В ее положении выбирать не приходится. Возможно, это ее шанс. «Идем», — решительно сказала она, и красный камень, висевший на шее, внезапно стал теплым. «Александр Трифонович!» — крикнула девица, сидящая у входа в павильон. «К вам пришли!» Свечкин обернулся, и Алиса задержала дыхание. Вот сейчас он скорчит пренебрежительную физиономию, набросится на Димку, кого, мол, ты притащил, и так далее. «Убью Димку», — подумала она. Но Свечкин склонил на бок голову и внимательно оглядел Алису. Потом обежал ее кругом и снова поглядел. «Ты посмотри, как она ходит!» — клянился Димка, за что получил грозный взгляд. «Не мешай, сам знаю, куда смотреть». «Туда пройди», — сказал он Алисе. В дальнем конце павильона были смонтированы декорации квартиры. Алиса, подчиняясь приказу режиссера, взбежала по ступенькам, задержалась в проеме двери, оглянулась через плечо, махнула рукой, присела. «Так», — Свечкин напряженно думал. «А ты можешь бегать не так шустро? Ну, представь, что ты больше весишь. Не намного, так, чуть-чуть». Алиса представила. «Годится», — удовлетворенно крикнул Свечкин. «Все путем». «Ну, я же говорил, что по гроб жизни мне благодарен будешь», — обрадовался Петряков. «Все, я побежал. Алиска, за тобой коньяк. Да смотри, приличный». «Минуточку», — сказала Алиса, подходя к мужчинам. «Может, все-таки меня спросите, согласна я или нет? Александр Трифонович, не вы ли говорили мне, что я отработанный материал и работы для меня не найдется?» «Какой Александр Трифонович?» Свечкин прижал руки к сердцу. «Алисочка, мы же с тобой 100 лет знакомы. Ты же у меня еще студенткой вишенку играла. И очень, кстати, талантлива. И тогда звала меня Шурой. Алиса, войди в положение. Денег уходит на это просто страшное количество. А так я ее буду только крупным планом снимать, а тебя все остальное время». «Сериал большой?» осведомилась Алиса, старательно делая вид, что колеблется. «Запланировано 80 серий, но если пойдет хорошо, то 120 я из них выбью». Алиса отвернулась, чтобы скрыть блеск в глазах. 80 серий. По крайней мере, ей больше не грозит голодная смерть.